Команда Блада, затаив дыхание, следила за действиями своего капитана. Император пытался втиснуть себя в доспехи, которые категорически отказывались на него налезать. Шпага с ножнами уже лежали на полу, но камзол все равно мешал. «Сейчас начнет раздеваться», — хмыкнул Джим. «Вы в этом уверены?» — заволновался профессор. «На 100%», — кивнула Стесси. «На Арабелле такое уже было. Правда, тогда он с катушек съехал и особо не стеснялся». Блад на голограмме действительно выглядел слегка смущенным. «Ладно, будем надеяться, меня никто не видит», — пробормотал он, поозиравшись, и начал расстегивать на груди камзол. «Алиса, немедленно закрой глаза», — приказала Наталья Борисовна, и, не ограничившись предупреждением, закрыла их своей ладонью. «Можно подумать, я там чего-то не видела», — возмутилась Алиса. «Что?» — ахнула мама. «И потом я уже совершеннолетняя». Борьбу за нравственные нормы прервал радостный вопль Драговича. «Аллей, кабан, ты сейчас где? В подпространстве? А я отдыхаю. Тут так прикольно!» Стесси рывком развернулась. Ученый вольготно расположился на парапете фонтана. Рядом лежал его пеленгатор с примотанной к нему изолентой рюмкой, внутри которой мерцал маленький сиреневый кристалл. А над пеленгатором зависло голографическое изображение рыхлого парня с завистью смотрящего на друга. «Когда ты успел собрать новый пеленгатор?» — требовательно спросила девушка. «Почему новый?» — удивился Драгович. «Старые осколки склеил». Ученый вжал голову в плечи, поняв, что проболтался. «Ты все-таки нашел их на массакре», — сообразила Стесси. «И почему молчал?» «Ага, вам скажи, сразу отнимите», — надулся Драгович. «Чудушка! Нам связь позарез нужна!» «И что она нам даст?» — тормознул подругу Джим. «Мы неизвестно где, у черта на куличках. Пока сюда подмога подойдет». «Это верно», — согласилась Тесси. «А как ты связался с кораблем в подпространстве?» «Параболическим резонатором сигнал усилил», — ответил за Драговича кабан, окидывая взглядом примотанную к аппарату рюмку. «А что у нее в фокусе, Ханурик?» «Классная штука, кабан!» — оживился Драгович. «Этого барахла на нашем корабле как грязи, я уже полные карманы из его стен наковырял». Ученый извлек из кармана пригоршню сиреневых кристаллов. «Неудивительно, что наш корабль свихнулся», — разозлилась Стесси, сжимая кулачки. «Извини, кабан, потом потреплемся. Кажется, меня сейчас будут бить». Драгович свернул голограмму. От немедленной расправы его спас дружный стон, заставивший Стесси резко развернуться. На другой голограмме, уже полностью облаченный в боевые доспехи Блад, конвульсивно дергаясь, летел вверх тормашками со стены, которую пытался штурмовать. Над стенами лабиринта, словно издеваясь, замерцало, став видимым силовое поле, которому на бронированные доспехи Блада было наплевать. Скорее всего, своим разрядом оно эти доспехи повредило, и они рассыпались на составные части, как только капитан оказался на полу. «Тьфу!» — душевно сплюнул Блад, попытался пригладить искрящиеся от переизбытка электрического заряда волосы, но они все равно остались вздыбленными. «Что с ним?» — трепетно спросила Алиса, пытаясь увернуться от материнской опеки. «Все в порядке, пока живой», — успокоил ее профессор. «Говорила мне мама, не ищи легких путей. Они до добра не доведут». Блад тяжело вздохнул и начал обратную процедуру переодевания. «С этим трудно спорить», — согласилась мать Алисы и отпустила дочку, как только капитан натянул штаны. У него умная мама. Думаю, мы с ней поладим. — Это вряд ли, — возразил Джим, вспомнив, откуда вытащил капитана. — Наш император — сирота. — Сочувствую. Ну что ж, придется ее заменить. Хорошо, что Блад, планировавший отстроить дворец для тещи где-нибудь подальше, ее не слышал. Он в этот момент пристраивал к поясу шпагу, задумчиво поглядывая на доспехи. Капитан явно прикидывал, какую пользу теперь можно из них извлечь, и, судя по всему, придумал. Блад выдернул из ножен шпагу, заставил ее светиться, как джедайский меч, отделил ногой от остальных доспехов шлем и начал издеваться над ним, кромсая на мелкие куски. — Здорово капитана приложило, — пробормотал Драгович. — Ерунда. На парапет фонтана к ученому подсел один из спецназовцев Антона. — Прорвется, Федя. — Мойша. Драгович осторожно пожал протянутую ему руку, не заметив, как другая рука спецназовца что-то извлекла из его кармана. — А-а-а, из народа избранных. Уважаю. Слушай, Мойша, а с твоего аппарата в кофе дозвониться можно? — Куда угодно можно. Я ж до кабана дозвонился. — Здорово. Слушай, давно дома не был. Жена, небось, бесится, я же говорил, что ненадолго, а уже 3 месяца по галактике болтаюсь. Дай звякнуть. Да без проблем. Скидывай туда идентификационный код. Кивнул Драгович на свой пеленгатор. Спасибо, выручил. Федор активировал свой итер. Алле, дорогая, зашептал он в аппарат. Извини, раньше не мог связаться, у меня тут на работе завал. Ты только голограмму не вклю. Поздно. Над прибором появилась симпатичная девица лет 25. Какой забал! Почему шепчешься? Ты где столько времени шлялся, кобелина? Девица огляделась. Взгляд ее упал на фонтан, затем переместился на бассейн храма пророчеств с бурлящей внутри водой. «Да ты, сука, в бане!» Кулачки девицы уперлись в крутые бока. «Да еще и с девочками!» «Да нет здесь никаких девочек!» — запаниковал Федор. «А это кто?» — ткнула грозная супруга пальцем в Стесси. «Мойша, гаси агрегат!» Драгович поспешил отключить связь. Голограмма испарилась. На их возню никто внимания не обратил, так как Блад уже приступил к действиям. Плотно набив карманы кусочками нашинкованного шлема, он осторожно двинулся вперед, прощупывая почву шпагой. Предосторожность оказалась не лишней. Один из таких тычков активизировал первую ловушку. Каменная плита пола ухнула вниз. Алиса от испуга вскрикнула, вцепилась в рукав папы. Блад заглянул в образовавшийся провал. «А лететь-то долго», — пробормотал он и двинулся дальше.